Глава 6. Отовсюду разнеслись испуганные вскрики и возгласы. Пришлось поднять руку, останавливая всеобщую истерику. «Спокойно, народ! Это же я, защитник убогих и родитель о судьбах обездоленных!» Я имел право такое говорить, так как когда-то спас всю деревню от нашествия кроликов-мутантов, и у меня была наилучшая репутация со всеми ее обитателями. «Сам ты убогий! Уйди с дороги, проехать мешаешь!» А нет, не со всеми. Сидящий в первой повозке дуболом хмуро посматривал на зажатую в руках плетку, будто раздумывая, хлестнуть ли ей гнедую лошадку, запряженную в телегу, или меня. «Спокойно, дядя дуболом, вы не успеете уйти, стена вот-вот рухнет, и пустоши придут сюда, выжигая все перед собой на неделю пути. Я прошу довериться мне, как доверяли раньше свою судьбу». «Ага, как в те разы, когда ты тащил с моего двора все, что не приколочено. Или устраивал погромы у меня в таверне. Или когда обманом выманил у меня сотню золотых, в результате чего я получил десяток самых обычных ягнят». «Так», — слегка взапрел я от этих слов, «сейчас это к делу вообще не относится. Когда вы и ваши жизни были на кону, я никогда не подводил, не подведу и сейчас». «Наверное». «Наверное», — я произнес уже про себя, не став вносить смуту в неокрепшие умы местных жителей. «Так и что же нам делать?» — донеслось несколько голосов сзади. «Ничего не делать. Стоять смирно и не бояться. Скоро вас поднимет и перенесет вон на тот остров. Я не уверен про всю скотину и обоз, но людей переправим всех. Да уж там, вдали, от опасности. Решим, куда вам податься». «Вознесемся прямо в небеса? Ты пьяный, что ли?» Рехнулся совсем. «Мил человек, уйди с дороги, нам ехать надо». Броневой смертной тени. «Ну ты где там? Тут у меня бунт намечается. Все уже, начинаю, готовьтесь». Я не знал, как мне готовиться. Да это было бесполезно. Мы немного не успели. Заскрежетало так, будто из земли выворачивалось тысячелетнее дерево. Рвались толстые коренья, трещал могучий ствол. Все начали оборачиваться. А мне было видно и так. Метрах в 300 от деревни кусок магической стены погас, и в образовавшуюся щель, завывая, прорвался один из огненных вихрей, начиная свой разрушительный поход на ранее неподконтрольные пустошам земли. Пылающий смерч выбрался в поле, поросшее высокой, поникшей от засухи травой, и та моментально вспыхнула, наполняя воздух тучей взметнувшихся вверх искр, превращая столб огня в титаническую палочку бенгальского огня. Смерч пошел дальше, подходя к деревне с дальней стороны, и тут же треснуло снова, и еще один кусок магической стены опал, только в этот раз уже с другой стороны деревни. Раздались вопли ужаса, резкий детский плач, блеяние взбесившихся животных, оборвавшееся так же резко, как и началось, когда земля под нашими ногами вздрогнула, затряслась, заскрипела, завыла, будто от нестерпимой боли, и сотряслась опять. В этот раз уже настолько сильно, что все, кто устоял в первый раз, повалились на землю, распластавшись на ней, пытаясь удержаться на уходящей из-под ног поверхности. Один дол остался стоять, как вкопанный, буравя приближающийся смерч угольками горящих глаз. Я, вцепившись ему в рога, усидел тоже, глядя, как земля вокруг деревни вспучивается, покрывается трещинами, лопается и начинает проваливаться в разверзшуюся пропасть. Трещины прошли вокруг всей деревни, зацепили часть пустоши с приличным куском магической стены, пока не образовали полный круг. После чего земля сотряслась еще раз и замерла. Вот только и огненный смерч, и все окружающее вдруг куда-то исчезло. Я приподнялся в седле, оглядываясь и пытаясь понять, что произошло. «Мы возносимся! Боги милостливые, мы возносимся!» Лежащие на земле люди вдруг начали тыкать пальцами в небо, повторяя друг за другом эти слова. «Мы возносимся! Мы возносимся!» Я поднял голову вверх и понял, что остров стал гораздо ближе, чем раньше, и уходит куда-то вбок. В следующий миг до меня дошло, что остров остался на месте, а это мы вместе со всей деревней поднимаемся к нему. Несколько долгих секунд продолжался подъем, а затем мы сравнялись с ним и начали подниматься выше. Я ударил Дола пятками по бокам, заставляя его взмыть в воздух и как можно быстрее набрать высоту, глядя сверху, как деревушка со всеми домами и постройками, с раскачивающимся древом, частью полей и небольшим куском пустошей, опускается на край летающего острова, занимая добрую четверть его поверхности. Неожиданно как-то. Хотя, помнится, на других островах так же было. Там вся поверхность из кусков разных ландшафтов была собрана. Интересно, потом можно будет так же аккуратно все это на землю спустить где-нибудь в другом месте? Идеальное переселение получилось бы. Поздравляем! Вами было выбрано направление развития – убежище. Благодаря сплетению шести стихий и зародившемуся в центре острова управляющему кристаллу, вы имеете возможность построить здесь клановый замок. Заложите основу под него, а также начните создавать на поверхности острова основу под сельское хозяйство, необходимое для удовлетворения нужд жителей замка. Вами было заложено начало этого процесса. Интегрировав в биоструктуру острова жителей целой деревни, отношение которых к вам в высшей степени положительное, вы приобрели важных сторонников и помощников. Развитие интеграции позволит вам нанимать работников для возведения и апгрейда замка, создать собственные мастерские и производственные предприятия, нанимать охранников и обслуживающий персонал и многое-многое другое. Полный список улучшений и веток развития прилагается. Логи все шли и шли, но я не обращал на них внимания, глядя вниз, туда, откуда мы только что прибыли. Я видел много видосов, где вода прорывает плотину, снося все на своем пути и затапливая все низины. Только здесь вместо воды был огонь. Через пролом в магической стене, получившейся на месте спасенной деревни, потекли десятки огненных смерчей, ныряющих в получившийся котлован, несущихся дальше, выбирающихся с другой стороны и начинающих поджигать траву на полях, деревья и кусты в засыхающих рощах, на краткий миг превращая их в пылающие факелы, а затем в искры и уголья, взметнувшиеся в воздух, где они превращались в чернильно-черные облака, внутри которых начала образовываться разрушительная гроза. Молнии толстые, как ствол баобаба, разрывали перегретый воздух, ударяя в землю, оставляя там настоящие воронки, спекшегося в стекловидную структуру грунта. А вслед за грозовым фронтом и ревущими смерчами в пролом потекли орды тварей пустоши. Мерцающие в сгущающихся сумерках всполохами огня лавовые элементали, пустынные ящеры, уродливая двухтонная саранча, палочники и многие другие твари, которых я еще раньше не встречал. Внимание, внимание, внимание! Глобальное сообщение. На дальних рубежах нашей империи случился прорыв тварей пустоши. Всем, всем, всем. Всем преданным защитникам империи. Встаньте на ее защиту. Уберегите невинных жителей окраин от этой напасти. Внимание! На время ивента опыт с убийства тварей пустоши увеличен в 2 раза. Объем лута увеличен в 2 раза. Начисление очков репутации с империей удвоено. Первая 10 игроков, внесшая наибольший вклад в устранение этой угрозы, получит прописку в имперской столице и звание баронет, дающее множество привилегий на территории нашей империи. Удачи всем! На прописку в столице, которая, кстати, у меня уже была, и на звание баронета, мне было откровенно наплевать. Впрочем, как и на возможность по-быстрому срубить немного экспы. Но случившийся внизу разгул стихии буквально манил меня к себе. Как и возможность испытать новый посох в деле. Внимание! Привязка предмета божественного ранга будет стоить 1 миллион золотых монет. Внимание! После привязки вы не сможете потерять, продать или обменять данный предмет. Временная привязка на 1 сутки предмета божественного ранга стоит 10 тысяч золотых монет. Я заскрипел зубами, но все же одобрил вторую функцию. Прежде чем тратить на привязку 1 миллион, надо убедиться полностью и бесповоротно, что этот предмет тебе просто до зарезу необходим. Броневой смертной тени. Я знаю, что вы уже в игре почти 2 суток без продыху. Но потерпите еще часок. Как вы видели, начался ивент, и скоро в эту область нагрянет не 1000 хай-левелов. Не хочу светить наш остров перед ними. Надо подняться повыше и отвести его подальше отсюда, хотя бы километров на 100-200. И это. Кто там из вас самый дипломатичный? Поговорите с народом, успокойте их, скажите, что они в безопасности, и мы скоро отвезем их туда, куда они захотят. А я хочу спуститься вниз, попробую остановить или хотя бы замедлить этот прорыв». «Без проблем. Я из капсулы могу неделю не вылезать. Тем более сейчас у меня столько квестов по прокачке Тимофея вылезло, что и за месяц не переделать. А парни тоже попеременно меняются, отдыхают в реале. А насчет прорыва, боюсь, ни тебе, ни даже тысячам хай-левелов здесь ничего не сделать. Может быть, попозже, когда твари разойдутся во все стороны, а землю перестанут сжечь смерчи, тогда что-нибудь можно будет сделать». Я не стал отвечать, что думаю точно так же, но в данный момент меня обуяла неприсущая мне жажда боя, хотя уверен, что очень скоро пожалею о своем решении. Подстегнув Дола вперед, покинул поверхность острова, и мы рухнули вниз. Вопить в этот раз не стали, хотя хотелось гораздо больше, чем раньше. Дол даже не стал раскрывать астральные крылья, и мы камнем падали вниз, пока ревущие огненные хоботы оказались не под нами, а прямо вокруг нас. Рев и гул тут стояли такие, что впору было оглохнуть. Но это было не самое страшное. Ветер до предела, наполненный сажей, пеплом и тучей еще не сгоревших искр, ударил по нам будто молотом, сминая призрачные крылья, которые пытался открыть мой питомец, швыряя нас еще ниже к самой земле. В этот момент я бы, наверное, все-таки заорал, но невероятная буря меня просто оглушила и смяла, загоняя сознание в темный уголок, где оно забилось повизгивающей обезьянкой, спасающейся от тропического урагана. Мы падали и падали. И только когда до неспешно шествующего внизу великого элементаля остался десяток метров, крылья наконец распахнулись, останавливая наше неизбежное движение к гибели. Вокруг творился какой-то мрак и хаос. Тучи золы, несущиеся в потоках ветра, обдирали мою кожу будто наждаком. Да к тому же мимо то и дело пролетали обломки обгоревших бревен или где-то совсем рядом били молнии, превращая мир в кадры черно-белой кинопленки. «Ай да хрен с ним!» Я уже понял, что живым мне отсюда не выбраться, так что надо хотя бы попробовать протестить посох. Еще плотнее прижался к шее бараноида, с трудом разжал вцепившуюся в рог руку, вызывая из сумки свое приобретение. Оно, будто оказавшись в родной стихии, посветлело. Иногда пробегающие внутри темного стекла искры теперь били настоящим фейерверком, озаряя его изнутри. «Ну что ж, попробуем, что же ты можешь?» Опыта сражения с тварями пустоши у меня хватало, и лучшим оружием против них был лед. Так что пойдем этим путем. Не знаю, сможет ли лед выжить в этом огненном аду, но попробовать стоит. Свои заклинания использовать не хотел. Так что попробуем что-нибудь новенькое. Я отчетливо себе представил черные тучи, набрякшие ледяной смертью. Представил, как они все разом разрождаются, и к земле несутся сотни, если не тысячи смертоносных сосулек, и активировал посох. Над ухом грохнуло так, что я чуть не вывалился из седла. Распахнул глаза, глядя, как и так кровавая чернота начинает клубиться непроглядными тучами, а затем еще одна вспышка молнии, и тучи уже исчезли, а вниз со всех сторон от меня начинают рушиться даже не сосульки, а ледяные шипастые столбы. Те, что попали в жерло смерчей, быстро теряли свою угловатость, становясь гладкими и обтекаемыми, а затем взрывались, разорванные центробежной силой. Но все остальные пронзали пространство, будто выпущенные из катапульты, и начинали обрушиваться на голову марширующих внизу тварей, размазывая их по обугленной земле, пронзая, разламывая на части. Один из самых больших ледяных столбов, пролетев в полуметре от нас, воткнулся прямо в голову великого лавового элементаля, пронзив его насквозь. Тот замер на долгий миг, а затем с оглушительным грохотом взорвался, заливая потоками лавы шествующих рядом с ним существ. Взрыв будто гигантским кулаком ударил Дола в пузо, подбрасывая нас вверх и чуть не вышибив меня из седла. «Поздравляем! Вы успешно использовали заклинание «Ледяной дождь». Ранг раритетный. Уничтожено 36 существ. Полный список прилагается. Получен новый уровень, 259. Внимание! Перезарядка посоха после использования этого заклинания 4 минуты 53 секунды». Меня чуть не вырвало от страшной болтанки, а потерявшего на время управления барана начало засасывать в ближайшее жерло смерча. Пришлось срочно брать управление в свои руки, резко направляя его в сторону и к земле. Не знаю, почему мне показалось, что там нам будет безопаснее. Наверное, просто мне очень не хотелось попасть в огненную центрифугу. А шанс ускользнуть от нее, полагаясь на 4 мощных бараньих ноги, мне показался больше, чем вариант с 2 хлипкими крыльями. Скорее всего, я был неправ, а может, здесь вообще не предполагалось хороших вариантов. Я давно пожалел, и одно знал точно. Нафига ввязался в эту передрягу? Рывком обернул вокруг лица конец арафатки, оставив для глаз лишь крошечную щель, и кубарем скатился со спины приземлившегося дола, с 2 рук пуская заранее скастованные гномьи диски. Демон-погонщик и здоровенная скалопендра, бросившиеся в нашу сторону, распались на 2 части, а я, взмахнув посохом, уже начал каст нового заклинания. Страшный ветер бил нам прямо в лицо. Я мог спокойно стоять, только облокотившись на дола, который уперся своей рогатой головой мне в спину. Не знаю, то ли у меня возникло подспудное желание хоть на миг угомонить ураганный ветер и убрать разъедающую глаза пыль, то ли подсознание подсказало, что лед в этом месте работает просто на отлично. Но следующим заклинанием стал ледяной шторм, на все 5 баллов выполнивший мою тайную мечту. Зарожденная магией стихия преодолела естественное явление природы, направив настоящий вал морозного воздуха и ледяных обломков навстречу снующим меж гудящих воронок разнообразным существам. Лед и пламя столкнулись, и в этот раз лед победил. На несколько мгновений очистил передо мной воздух от гари и пыли, смел пяток мелких тварюшек, унес их в дальние дали и изрешетил тех, что покрупнее, обломками льда, превращая их в экзотических ежиков, заодно промораживая разгоряченные тела насквозь. Пара погонщиков, а также здоровенный пустынный дракон на самом деле замерли, замороженные на полушаге. А вот с подгоняемыми ими элементалями все произошло гораздо красочнее. Бурлящее внутреннее естество пришло в противоборство с ледяной коркой, что привело к череде мощнейших взрывов, разносящих все вокруг, включая замороженных тварей, от удара множества булыжников, развалившихся на несколько частей. Бредущих за ними это не остановило. Они спокойно перешагнули через останки своих собратьев, вступили когтистыми лапами в застывающие лужи лавы, оставшиеся от элементалей, и понеслись ко мне. Я вытянул вперед руки, посылая 2 ледяных гарпуна в пару гигантских ящеров, бредущих в дальних рядах наступающих. Те отличались ярко горящими гребнями, торчащими из хребта, и, видимо, были близкими родственниками вулкана-странника. Выглядели они крайне солидно. Но когда 2 заостренных ледяных столба, раскручивая за собой звенящие ледяные цепи, вошли в их грудь, чуть ли не наполовину длины, сбились с шага, останавливаясь на месте, и начали стремительно покрываться коркой льда. А теперь завершающий штрих к этой живописной картине. «Вы желаете притянуть существо к себе?» «А то! Как же! Для этого я и использовал гарпуны, а не дождь и стрел!» Цепи натянулись до хруста и звона, а затем одна из них не выдержала и взорвалась градом убийственных осколков, выкашивая несущихся вдоль нее тварей. Вторая цепь выдержала, сорвала промороженное существо со своего места, подтягивая его ко мне с такой скоростью, что неубитых первой цепью тварей будто катком размазала по камням, оставляя на них кровавые росчерки. До меня дракон доехал, лишившись всех лап, обломавшихся по дороге. Чтобы бедолага не мучился, расхаживая всю оставшуюся жизнь на протезах, коротко взмахнул посохом, врезав по промороженной голове шипастым навершием. Шея дракона громко хрустнула, и голова отвалилась, рухнув к моим ногам. Я быстро положил руку на обезглавленное тело, собирая лут, но тут отвернулся. Жгучий ветер, перенасыщенный песком, пылью и мелкими камнями, начал бить по новой, ударив с удвоенной силой, обдирая с меня магические щиты, а с дола хитпоинты. Дальнейшее происходило будто в жутком кошмаре. Ветер практически не давал открыть глаза, а разнообразные твари становились видны, вырываясь из него буквально на расстоянии вытянутой руки. Некоторое время я посылал заклинания наугад, иногда получая сообщение об убийстве, неизвестно какого по счету монстра, и даже получил очередной 260-й уровень. Отмахивался посохом, как полоумный, но был сбит невнятной тенью, снесший мне один из щитов, и отправивший валяться на телах поверженных врагов. Дол скрылся в пыльной пелене, откуда тут же раздался хруст ломаемых костей. Конечно, ему хорошо, у него маска с пластинками из полированного рубина, защищающая глаза. Мне, пожалуй, на всякий пожарный, тоже надо приобрести себе защитные очки на подобные случаи. Это была одна из последних моих мыслей, так как пока я валялся, ближайший смерч рывком придвинулся ко мне и теперь грохотал не более чем в 5 метрах от моего распростертого на земле тела, засасывая в свою адскую мясорубку поверженных мною существ. Но он слегка не успел. Мне очень хотелось закричать, но тогда уже через секунду у меня рот был бы до упора забит песком и камнями, как пасть чокнутого бурундука орехами. А сам рот, скорее всего, разорвало напором бешеного ветра. Поэтому, когда надо мной нависла громада величайшего лаового элементаля, я только молча показал ему средний палец. Он вскинул вверх свои ручищи, а затем уронил их мне на голову, вбивая поломанное тело глубоко в обожженную землю. «Внимание! Ваш питомец погиб. Возрождение возможно через 1 час». Не удовлетворившись содеянным, тот выскреб меня из образовавшейся воронки и, не сильно напрягаясь, разорвал измученное нарзаном тело на 2 половинки. Ноги отшвырнул надвигающийся смерч, а тело пропихнул в свою зияющую неистовым пламенем пасть, сомкнув на голове свои челюсти. «Внимание! Вы погибли. Где желаете возродиться? Ближайшая точка возрождения — деревня, имя не назначено, бывшая деревня любимого». Я еще немного повисел тихим призраком над землей, окропленной моей кровью, вглядываясь в полчища движущихся мимо меня тварей, и был еще раз вынужден согласиться с тенью. Здесь их никто не остановит. Ближайшие 100-200 километров, может быть, и временно, но подпадут под патронат пустошей, и отбивать эти земли назад будет непросто. Я открыл глаза, поражаясь, насколько вокруг прохладно и тихо. Только что кожу обдирал неистовый раскаленный ветер, а сейчас, пробиваясь сквозь редкую листву у древа, на нее капает мелкий дождь, а почти оглохшие от рева уши начали улавливать звон его капель и тихое журчание ручья. Я поднял голову с удивлением, воззрившись на гранитную чашу, из которой веселым ручейком стекала вода. Еще час назад ключ почти пересох, а сейчас бьет не хуже прежнего, питая речушку святой водой. Я поднялся на ноги, по привычке похлопал по бедру возлегающую на краю чаши статуэтку богини и пошел вдоль ручья, который все расширялся и расширялся из-за множества питающих его ключей, бьющих из-под земли. И откуда они только взялись? Тимофей, конечно, вырвал всю деревеньку вместе с приличным куском земли, но толщина ее там была максимум 10-20 метров. Откуда в ней столько воды? Или этот Тимофей уже подсоединил новую локацию к своей системе жизнеобеспечения? Оперативненько. Я прошел мимо темных домов с заколоченными окнами, мимо обоза, запряженного нервничающими животными, дошел до чистокола, так никого и не встретив. Забор, огораживающий когда-то деревню от Зайчьего холма, весь покосился. Многие бревна даже упали, потому что за ним земля заканчивалась, осыпаясь на камень острова большими кусками. Впрочем, за те 10 минут, пока меня не было, здесь уже успели протоптать тропинку, и это не мудрено, так как все население деревни уже спустилось вниз и разбрелось по поверхности острова. Только 3 из местных стояли около нашей пятерки, что-то живо обсуждая. Староста, дуболом и дед Фрол. Все 3 время от времени махали руками, обсуждая непонятные проблемы. «Что за гамма, драки нет?» — подошел я к ним сзади. «Да ничего», — пожал плечами тень. «Обсуждаем, куда их лучше перевести и как они могут нам помочь, чтобы отработать свой проезд». «Оплатить? Вообще-то я не собирался брать с вас никакой платы. Это я так, по старой памяти вам помогаю». «Мы не привыкли жить на подачке», — махнул рукой староста. «И готовы оплатить свой проезд». «Тем более», — поддакнул ему Фрол. «Сейчас люди в таком состоянии, что лучше занять их какими-нибудь делами. Общие заботы в такие времена они объединяют». «Вот именно», — согласился с ним тень. «А уж я им тут фронт работы обеспечу. Шахты там заложить, новые земли найти, место для данжи подыскать. Да мало ли что». «Понятно», — кивнул я. «Ты только слишком не увлекайся. Центр острова оставь под постройку. Там у нас замок будет. Остальным распоряжайся как хочешь. А вам тогда», — обратился я к троице. «Придется здесь минимум 2-3 дня пожить. Мне сейчас надо в свой мир, а завтра у меня будет сложная задача, которая, возможно, займет не один день». «Ничего, занимайся своими делами. Нам не торопно, урожай собран, еда, вода есть, дома все уцелели благодаря вам, и мы целы. Чего еще желать? Если вам что-то надо, чтобы отблагодарить вас за это, мы сделаем все, что сможем». «Ну и великолепно. Тогда я отбываю. Смертная тень здесь за главного. Увидимся через пару-тройку дней».